но она совершенно другая и по характеру. Она оказалась ни с чем не сравнимым сокровищем. Морган улыбнулся, подумав, что это пышное сравнение подходит для стихов менестрелей. Какое счастье, что он никому не поверял своих мыслей. Ведь если друзья рыцаря узнают о глубине его чувств к Изабель, они подумают, что рыцарь-дракон получил слишком много ударов по голове. Даже он сам был вынужден признать, что любовь изменила его. Это было восхитительное состояние, но весьма опасное для профессионального воина. Любовь заставляла его быть более осторожным на поле брани. Слишком большую осторожность иногда ошибочно могли принять за трусость. Глава 8. «Даже если я проживу сотню лет, то и тогда не смогу понять тебя, озорница», — прошептал Морган на ухо Изабель, когда они стояли возле лошадей во дворе гостиницы «Сокол». «Ты же знаешь, женщины всегда гордятся своей загадочностью», — напомнила ему Изабель, приподнявшись на цыпочки, чтобы поцеловать его холодную щеку. Они ждали, когда появятся их люди, чтобы забрать лошадей. К удивлению Моргана, никто не пришел. Тогда он послал Естина разузнать, в чем дело. Естин вернулся с озадаченным выражением лица. Он успел проверить и зал гостиницы, и конюшни. В зале уже собирались те, кто спустился пообедать. «Милорд, никого нет». «Что ты хочешь этим сказать?» «Они уехали, исчезли». «Все? А лошади? А повозки?» «Нет. И это самое странное. Вещи остались лежать так, как мы их оставили. Но никто их не охраняет». Изабель не могла понять валлийской речи, но по выражению лица Моргана она догадалась, что что-то неладно. «Что случилось? Хотелось бы это знать. Естин говорит, что в конюшне никого нет. Помоги мне, парень, я сам проверю». Изабель пошла вместе с Морганом, взяв его под руку. Естин поддерживал хозяина с другой стороны. Морган, прихрамывая, направился к конюшне. Действительно, все было так, как они оставили. Не хватало только людей, словно они испарились куда-то. Сопровождавшие Моргана воины начали перешептываться между собой и говорить о колдовстве. Морган посоветовал им успокоиться. «Вы двое останьтесь и охраняйте лошадей. Нам больше не нужны неожиданности. Просто чудо, что нас не обворовали. Я пойду посмотрю. Может, в гостинице кто-нибудь знает, куда они делись». Изабель хотела отправиться с ним, но Морган посоветовал ей пойти поесть. Он понимал, что должно быть какое-то объяснение этой загадки. Но после довольно странных утренних происшествий на ярмарке это не предвещало ничего хорошего. Расспросив слуг, он попытался сопоставить полученные сведения. Похоже, один из его людей получил записку от своей сестры, будто ее ограбили по дороге в Шрусбери. Морган не мог поверить, что все его люди кинулись к ней на помощь. Черт бы побрал их слепую семейную преданность. Подумать только, они бросили все, а в городе полно воров. Морган потер лоб. Он думал, что делать дальше. Ему не пришлось долго ждать. сев рядом с Изабель, чтобы пообедать,